8, Барнаул-Литомский 9, во Владивостоке 13 часов. Снеги на землю падали, перепады вали, то небес Христос, то ангела Гаврила, Пресвятая Божья Мария, Святый Ладан избирала, она святую главу сдымала, проповедникам сказала, проповедники, сбегайте, про Христово Рождество, прикатилось Рождество, Господину под окно, вставай, Господин, со своей госпожой, со перины пуховой, со кровати часовой. Лепятки лепетайте, козулю подавайте, рюмку, косушку, вина по ведра. Thank you.